В здоровом позвоночнике эти изгибы плавные, красивые, волнообразные, переходящие один в другой. Как же обстоит дело у современного человека? Роденовский, мыслитель, сидит, подпирая голову руками, хоть как-то снимая нагрузку с позвоночника. Мы же сидим за компьютером, склоняя голову все ниже и ниже к монитору. Спина все больше напоминает колесо, и чтобы иметь возможность смотреть на экран, приходится запрокидывать голову все дальше назад. А если клавиатура лежит на высоком столе, то задранные плечи и втянутая в них голова ярко дополняют фигуру горбатого существа, у которого шейный и поясничный лордоз превратились в свою противоположность, в кифозы, а грудной изгиб назад еще более усилился и стал настоящим горбом. Что происходит с позвоночником в это время, трудно описать. Мышцы судорожно стараются удержать позвонки в неестественном положении. Их спазм достигает предела, особенно в нижнем шейном отделе и в пояснице. Диск между позвонками принимает клинообразную форму, и давление внутри у него уже не распределяется равномерно на все отделы, а давит и жестко рвет заднюю часть диска. В результате появляются трещины в фиброзном кольце. Именно такая хроническая перегрузка разных отделов диска разрывает их у водителей и у бухгалтеров. Последствия этого нам уже известны. Хронический мышечный спазм, шейный или поясничный прострел, и пошло-поехало. Хронические боли, грыжа диска и все остальное. Как же подступиться к правильной осанке? Ответ необходимо искать в физиологии движений. У всех живущих существ голова – самая ответственная часть тела, которая собирает информацию об окружающем мире. Поэтому большинство движений и поз построены так, чтобы в любом состоянии обеспечить устойчивое положение головы. И наоборот, от положения головы зависит тонус мышц туловища и конечностей. Причем это закреплено вне нашей воли, рефлекторно. И опыты с кошкой – самое простое тому доказательство. Если у вас есть домашний любимец, то попробуйте аккуратно нагнуть своему Ваське или Мурке голову и шею вниз. Это сразу приведет к разгибанию задних лап. Кошка встанет на задние лапы. А если сделать наоборот и запрокинуть слегка голову кошки, задние лапы согнутся, и кошка сядет. Это так называемые вестибулотонические и пазотонические рефлексы, описанные в классической физиологии. Поэтому путь к правильной осанке начинается с положения головы. Попробуйте прижать подбородок к груди и одновременно расправить плечи. Удержать позу долго вам не удастся. Поэтому голова должна быть в нейтральной позиции, уши и плечи должны быть в одной плоскости. Что это означает? Просто понять, посмотрев на королеву или манекенщицу. Гордо поднятая голова, подбородок параллелен полу. Как только вы таким образом исправите положение головы, то грудной и поясничные отделы, если вы стоите, автоматически примут правильное положение. Сложнее, когда мы сидим. Поясница не просто уплощается, но под тяжестью тела сгибается колесом. Справиться с этим поможет простое ухищрение. Попробуйте, сидя, оторвать от пола пятку, не отрывая носка. Вы почувствуете, как после движения ноги выравнивается и спина. Достаточно поднять только одну пятку и при усталости чередовать ее с другой. Причину этого феномена описывать не будем. Это также является следствием биомеханики и рефлексов. Теперь вы знаете, как в любой позе, стоя и в любом, даже самом неудобном кресле, сохранить правильную осанку. Конечно, позвоночнику необходимо помогать, прежде всего, используя анатомическую мебель. Годится и специальный компьютерный стол с полкой для клавиатуры и возвышенным положением экрана.